Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, дорогие друзья, рад очередной встрече с вами. У нас шестая передача образовалась, и сегодня мы будем развивать тему объединения. Пожалуйста, как всегда, вначале тебе слово, о чем эта передача будет, ну а дальше уже будем обсуждать и рассуждать. Ну, друзья, мы сегодня поговорим о том, каким образом, в общем-то, объединение в реальной жизни может происходить, да, вот, и понимая то, что мы живем на огромных территориях, вот. И на этих территориях очень важны такие объединяющие центры или создание, или развитие, если которые-то есть, или придание им еще одной особенности, связанной с объединением. Но они же на самых разных территориях имеют свои какие-то местные особенности. И это связано и с укладами, и с традициями, и с какими-то природными условиями. Все как-то все по-другому. И это не учитывать, это значит не понимать, каким образом конкретный народ можно подвинуть на то, что мы называем объединением. Опять же напомню, почему мы говорим объединением? Потому что только в единстве наша сила, наша непобедимость и наша возможность добиваться очень больших результатов и целей, которые мы сами себе ставим. Ну вот, Леш, ты тоже часто сбываешь, мотаешься везде, вот, по городам и весям. Тоже и у меня есть такой опыт, когда я побывал на наших больших территориях, вот, начиная с Чукотки, с Колымы, Кузбасс, Урал, Казахстан, ну и, естественно, европейская часть очень много. И я обратил внимание, что везде очень-очень разные люди. Вот. Ну, если, к примеру, там, на Колыме, на Чукотке, ну, коренное население, которого вот так вот приезжаешь, явно не видно, но оно живет вот этими там своими, так сказать, оленеводческими какими-то там кустами, да, то есть вот небольшими семьями, и для них вопрос, связанный с укладом жизни, об объединении он как-то и не стоит, он особо как бы, ну, вот есть территория, мы тут пасем своих оленей, там как-то нас это устраивает, и ладно, вот. Если, допустим, в Сибири народ очень своеобразный, он очень такой искренний, честный, открытый, но немножко с какой-то долей хвастливости. Вот они любят как-то побывать на каком-то пике интересности. Да? В Москве, например, я обратил внимание, не все, конечно, но большинство москвичей очень такие капризные, горделивые, все какие-то такие ребята, себе на уме, можно так сказать. Если, допустим, у нас в Донбассе народ очень такой вписанный в большое, так сказать, пространство промышленности, и это такой очень густонаселенная территория, очень много людей работающих, и они все как-то в каком-то таком темпе общего такого движения все находятся, да, они готовы трудиться, готовы друг другу откликаться и так далее. Вот, к примеру, был я в Белгородской губернии, в деревнях, да, там меня поразило, что люди очень отзывчивы, очень добры, очень такие открыты сразу на единство, на взаимопомощь, на какие-то общие дела. Для меня это было просто откровение. Или допустим, вот, в Сумской области на Украине я поразился тому, что вот они какие-то все медлительные, все какие-то такие немножко не торопятся. Все должны их подождать, пока не созреет, пока у них там что-то случится, пока они там настроятся, согласятся на что-то. И вот, куда ни посмотришь, везде очень разные люди. И все это мы, собственно, говорим не для того, чтобы просто, ну, как бы там описать этих людей, эту территорию и так далее, а это именно местные особенности. Вот. И учитывать их крайне важно. То есть одним людям подходят одни примеры, подходят какие-то мероприятия, на которые они могут откликнуться, а какие-то другие для них вообще ничего не значат, и они не сразу в них включаются и так далее. И вот объединение целостности народа, оно как раз и должно учитывать вот эти разные особенности, разные обстоятельства, чтобы все-таки помогать людям осознавать себя как народ, получать те, так сказать, конкретные, ну, назовем их там, мероприятия, да, которые включают у них вот эту потребность в единстве, радость от того, что они вместе. И на всех разных территориях все это как бы происходит немножко по-разному. Вот, Леш, исходя из твоих путешествий по городам и весям. Как ты вот этот момент для себя отмечал, и как твое мнение, насколько у них вот эта готовность к объединению, то ли открыто, то ли заперто, то ли вообще для них не стоит. Вот как из твоего опыта, как ты это наблюдал? Дело в том, что я езжу не только по каким-то деревням или городам, где живет коренное население постоянно уже многие тысячи лет, а я езжу еще и по новообразованиям, например, по поселениям различным. И в этих поселениях часто встречаются люди совершенно из разных регионов. Вот на удивление, например, на Урале я встретил людей и с Сибири, из Дальнего Востока, и из Москвы. И вот из всех вообще. Ну, конечно, там больше местных, но люди с разным темпераментом, с разными укладами. И видно, что те, которые жили в каком-то маленьком городке, вот они как-то простые в общении, но у них и взгляды, и цели в жизни очень простые. Они не видят, может быть, картину целиком, большинство из них, вот те, которые в маленьком городке. А те, которые из большого города приехали, они вот так уже привыкли общаться с большим количеством людей, сразу замечают большее, у них уже потребности больше. Те, кто приехали из каких-то райцентров крупных, ну, таких там уже региональных больших, там Москва, там Питер и сибирские крупные города – они вот различаются чем? Может, ты правильно сказал, там какая-то, может быть, капризность и вот желание, чтобы быть соответствовал этому. Вот, например, вот такой туалет не подходит, вот такой не подходит, вот надо, чтобы было так. И обстановка там тоже они пытаются сделать. Не все, конечно же, не все разбалованы, надо честно говорить, но вот это чувствуется. И поэтому, вот разговаривая с разными жителями таких поселений, я вижу, насколько разница восприятия. Вот одному нужно, исходя, опять же, из его места рождения, из укладов жизни, из того, что цивилизация ложила, из того, какие книжки прочитал, какие авторитеты. Одному нужно, например, потратить 4 года для того, чтобы дойти до каких-то простых действий, простых решений. А другой с первого дня встречи сразу все схватил, сразу все понимает и начинает действовать. И вот эта разноплановость, которая в общинах каких-то поселениях существует, ее надо признавать. И большинство из нас, людей, которые вот занимаются тем, что приезжают, хотят что-то донести, к сожалению, не берут этого внимания. Им сразу хочется, приехали, провели встречу, и сразу хочется, чтобы весь народ прям поднялся, и там организовали кооперативы, артели, что-то такое у них началось. А потом, когда они видят, что ничего такого не происходит, и это были только их ожидания, они как-то в уныние впадают, говорят, все, больше туда не поеду, там вообще тухляк, там вообще ничего невозможно сделать. Немногие понимают, что морковку тянуть за ботву невозможно для того, чтобы она быстрее выросла. Ее можно только выдрать. А выдрать, значит, все, она прекращает жить, и надо куда-то ее хранить, положить, либо опять прикопать, чтобы она там потом семена дала, если она, конечно, будет готова уже. И вот это вот непонимание мешает и тем, кто вроде бы уже созрел, общаться с людьми, понимать их язык, понимать их темперамент, их готовность, их, в конце концов, опять же, то же самое, варновость, социальные группы, психологические особенности, мужчина, женщина, ребенок, взрослый. Вот эти все моменты люди часто не учитывают, оттого и происходят проблемы. Поэтому согласен с тобой, что надо понимать и местных жителей, которые здесь живут, и у них темперамент определен и по роду, и по условиям бытия, и по тому, какая природа, и по их готовности, с какой целью они пришли в поселение, какие книги они до этого читали, какие фильмы смотрели, какой авторитет их привел, в общем, цели, для чего. Ну и, естественно, разговаривать не со всеми подряд, а разговаривать только с теми, кто, во-первых, готов воспринимать, кто хочет воспринимать и кто это может перевести в действие. Потому что как только появляется организаторское звено действующее, то тогда многие, глядя на их примеры, деревенские люди говорят так, ну простые люди, ты сделай, мы посмотрим, если понравится, мы сделаем так же, как ты. Вот когда появляется вот это вот предприятие, какая-то организация, движуха какая-то начинается, вот все вот такие вот, которые где-то сомневались, смотрели так искоса, они начинают подтягиваться. Поэтому вот эти все моменты, укладов жизни, темпераметры и прочее, о чем говорилось здесь, надо обязательно учитывать. Хорошо. Ну, смотрите, друзья, как мы только что описали, действительно, то, о чем мы сейчас говорили, оно действительно в жизни имеет место. Вот, и никуда от этого не денешься. Но, кроме всего прочего, вот, несмотря на как бы, некоторые отличительные особенности, люди, которые живут на этих территориях, местах и так далее, они же все еще и продукт той жизни, в которой они находятся. И своего воспитания, и своего образования, и каких-то, так сказать, своих способностей к открытости миру или закрытости. То есть все то, что формирует психологию человека. К сожалению, на психологию влияет очень много факторов. Ну, конечно же, с самого раннего детства. Вот, но вот последние десятилетия, пожалуй, где-то почти 2-3 поколения за нас, за наш мир, русский мир, взялись, так сказать, очень, ну, условно говоря, серьезные силы, которые системно, продуктивно работают против нас. Вот. И вся система, навязанная вот этими так называемой культурой, средствами массовой информации, о чем мы еще поговорим чуть позже, поподробнее, да, они формируют наше восприятие, подсовывают нам те ценности, которые вот якобы, ну, являются важными, там, чего-то стоящими и так далее. Ну, как говорят сейчас, да, из всех искусств важнейшим для нас сегодня является это понты. Вот. И все это закрепляется в наших шаблонных, так сказать, восприятиях, в наших, так сказать, программах внутренних, в наших стереотипах. И это все тоже точно так же влияет на любого человека и на его, так сказать, мотивацию участия в жизни. Мы говорим о процессах объединения, вот, объединения народа. Вот. И вот эта вот сложившаяся последние десятилетия разобщенность, которая закрепилась, так сказать, в психике, в том числе людей, она, конечно же, нуждается в особом подходе, то есть в рачительном, мудром подходе, который, учитывая эти особенности, вот он как бы, если стоит перед нами задача, а она действительно стоит, объединение людей для более, так сказать, народных, обобщающих и мощных целей. Именно так задача. Вот мы часто подчеркиваем с Алексеем о том, что державное строительство – это та огромнейшая цель, которая стоит того, чтобы люди вокруг нее объединились. Почему? Потому что это, прежде всего, пространство счастливых людей, которое защищено, которое уклады все организованы по принципам совести и справедливости. И в этом пространстве всегда есть гарантия развития. Разве не стоит побороться за вот такое пространство? Конечно, стоит. Но это ж не труд одиночек, а это труд целого народа, всех, так сказать, объединенных людей. И вот когда мы эти вещи понимаем, то приходит как бы возможность того, что нам надо серьезные знания, связанные с мудростью, с вопросами психологии, применять на практике. Вот. Сегодня очень-очень много существует разных технологий, тренингов таким образом, ну вот особенно, к примеру, да, вот НЛПшники там, или, допустим, вот эти сегодня модные системы, так сказать, так называемые вот этого сетевого маркетинга, они очень хорошо, удачно применяют эти технологии. А кто нам мешает просто объединяться и вот чувствовать, что такое почувствовать человека, что такое почувствовать радость единства с ним, что такое почувствовать ощущение, вкус победы от того, что мы вместе что-то сделали. Это же не рассуждение, это конкретные действия, конкретные мероприятия. Вот, то ли в делах, допустим, вот как Алексей говорит часто, да, мы завели свое какое-то общее хозяйство, да, вот, распланировали все рачительно, правильно, чтобы не убиваться на нем с утра до вечера, а немножко потрудились для своей самодостаточности, самообеспечения, да, остальное время уделили для развития, когда мы вместе, так сказать, осваиваем какие-то элементы искусства, когда мы в какой-то игровой форме участвуем, так сказать, в этом веселом, жизнерадостном, так сказать, общении, игры, ощущении какой-то победы, там, вот, ощущение вот этого того, что у нас вместе получилось, что это пространство людей, которые дышат одним вот этим зарядом восторга, радости, единства, игры, достижения больших целей и так далее. Сейчас очень много таких технологий, они все основаны на серьезном знании психологии. И вот когда мы вот эти все вещи начинаем применять, вот, и получать результаты, мало того, чем чаще мы это делаем, тем быстрее эти результаты становятся как бы фундаментом нашим внутренним. Они становятся как бы новой мотивацией, новой внутренней программой нашего подсознания. А результат уже получается какой? Что нас таких стало много, и мы с радостью осуществляем общие цели, они добиваются гораздо быстрее, гораздо устойчивее результат этот. И он дает, ну, как бы сказать, длительный устойчивый результат на долгое время. То есть таким образом мы вместе вот всего этого добиваемся. Это пространство единства, веселости, поддержки, радости. Когда мы каждый делится своим, ну, талантами, своими какими-то достижениями, знаниями, умениями. Вот это все вместе, как бы, оно становится богатством всех людей. И это вот такое, так сказать, пространство людей, оно дышит этим всем. В нем приятно находиться. Это чувство локтя, поддержки, радости от того, что мы все такие друг с другом делимся именно этим. Оно как снежный ком растет. Его хочется, такое пространство, усиливать, давать у него все больше и больше своих каких-то способностей. И вот таким образом вот это вот, оно все начинает расти. И очень важно вот на этом этапе жизни нам, ну как мне видится, да, создавать вот эти вот центры, где мы как раз и опробуем или обучаемся, знакомимся с традициями, с опытом наших предков, как у них это было. Не просто, а взяли, вспомнили, попробовали, получили результат, ощутили радость. А может быть, на сегодняшний день надо что-то там немножко видоизменить или использовать какие-то современные сегодня технологии, которые, так сказать, суть этих вещей будут нам точно так же помогать там, чувствовать, переживать, знакомиться, знать и так далее. Все это вот такое элементы творчества, которые крайне важны. И вот создание этих центров очень-очень полезно и очень, на наш взгляд, на этом этапе крайне важно. То есть любая община, любое, так сказать, сообщество людей, связанных там то ли с какими-то культурными традициями, то ли с какими-то там производственными, совместной деятельностью, они просто, ну, жизненно не необходимо, чтобы они занимались не только какой-то узконаправленной деятельностью, а именно вот этим, я бы сказал так, созиданием пространства человечности, где бы они учились друг у друга, поддерживали друг друга. Вот это все вместе, оно растит человека. И без таких центров, ну как мне кажется, ну не обойтись. Вот даже я вот, предположим, помню 50-е годы, когда начинал там еще жить в одной на Дону казачьей станице. Вот в любой небольшой деревушке всегда был свой клуб. И он постоянно он чем-то жил, как-то объединялся, как-то находили туда люди, приходили, как-то делились между собой, показывали свои какие-то, так сказать, умения. И вот это все как бы было центром, где, ну, он притягивал к себе людей. Он давал вот это состояние общности, которое уже становилось народом, общиной, уже становилось чем-то большим, чем сумма каких-то отдельных личностей, которые сегодня считают, что они пуп земли, и никто им больше не нужен. Вот на мой взгляд, такие центры, учет вот этих всех психологических особенностей людей, вот, их крайне важно учитывать, находить вот эти все технологии, мероприятия, которые бы начинали нашу разобщенность снижать, которые бы помогали ценность вот этого коллективного взаимодействия, ценность радости того пространства, которое мы все вместе можем создать. Вот, Леш, ну вот на этот, так сказать, объем, что бы ты добавил, исходя из своего опыта и своих знаний? Ты такой огромный пласт сейчас поднял, что вот так в двух словах тут дополнить тут тяжеловато. Ну да, по порядку. Во-первых, нам всем необходимо учитывать не только вот то, о чем мы говорили, это местные условия бытия и люди, которые в них разросли, но и еще психологию человека, которая, в общем-то, является основой мировоззрения, миропонимания, миропредставления и мировосприятия. Поэтому, если мы допускаем ошибки не развлечения людей, не понимания, кто перед нами, то в этом случае тогда мы всех начинаем уравнивать, и из этого получаются серьезные проблемы на будущее у всех, кто в этом деле участвует. Поэтому психологию нужно воспринимать, как она есть. Тем более, что работа по психологии наработана огромное количество. И есть и извращенцы психологические, есть там и то, что социально все нормально, и есть понимание человека. Вот приведу простой пример. Всем известны четыре основные психотипа – холерик, флегматик, меланхолик, сангвиник. Вот если мы говорим про флегматика либо сангвиника, то надо понимать, например, у флегматика больше работ правого полушария, это образность, это восприятие мира, какой он есть, прием информации, такие вот стратегические какие-то обсуждения, рассуждения и так далее. И тот, который сангвиник, у него, наоборот, левостороннее восприятие мира, он более активен в создании чего-то конкретного, в продвижении и делании чего-то. К примеру, полководец, который вот на фронте, он хорош как сангвиник. Он может быстренько решить какую-то оперативную ситуацию, исходя из плана общего, и победить вот в этом каком-то локальном сражении с расчетом того, что надо дальше занять. Флегматик хорош, например, в генштабе. Он принимает информацию, анализирует ее и способен вырабатывать стратегию войны и нарабатывать дальние-дальние перспективы. Вот когда два вот этих вот соединяются вместе, получается тот самый идеал руководителя, идеальный руководитель, у которого работают оба полушария. Но отличие от других, кого я сейчас назову, флегматик и сангвиник имеют стабильное взаимодействие между полушариями. Да, у сангвиника левое работает лучше, но правое ему в помощь, он осознает, что происходит. А, например, флегматик, у него правое работает, но при этом взаимодействие с левым остается, и поэтому они в адеквате находятся. А вот две группы, которые еще другие, о которых уже говорил, это холерики и меланхолики. У них, да, работает правое полушарие, а у этого левое полушарие. Например, у холерика левое полушарие работа, а у меланхолика правое. Но при этом взаимосвязь между полушариями 50% и ниже. И вот чем ниже взаимосвязь, тем менее адекватности. Вот современная цивилизация нас, большинство людей, загоняет в состояние несбалансированной работы мозга. И вот тут из нас делают этих самых холериков, которые пытаются что-то постоянно доказать в этом мире, дергая всех, дергая себя и часто не давая жить нормально ни себе, ни своей семье, ни окружающим. Либо меланхолики, которые отрываются от этого мира, которым все надоело, либо которые ноют постоянно, чем-то недовольны, все для них плохо, и нужен постоянно какой-то учитель, который их вытащит. И вот они там в всякие секты впадают, во всякие течения впадают. И вот такие люди, когда приходят к тебе, ты не знаешь, елки-палки, что с ними делать? То ли с ними разговаривать, то ли справку из психушки попросить. Ну, реально, потому что там до такой степени себя люди доводят нестабильного состояния, что беда просто. А холерики считают, что они все могут, все знают, а сразу хватаются за дела, сразу за людей хватаются, сразу там за что-то, и все у них рассыпается, что у тех, что у тех. И вот когда мы говорим уже про следующий этап, это технологии объединения людей и обучения, мы должны учитывать вот и это в частности. Как мыслит человек? В каком состоянии он так мыслит? Это его природное состояние, либо это ему то, что навязано? И вот тут нам помогает славяно-русская варновость, которая учитывает все варианты психологии, которая прекрасно в себя всю психологию вообще, детскую, мужскую, женскую, социальную, вот любую возрастную практически вписывает в себя и без вопросов, понимая, помогает разобраться в том, что. И вот когда мы используем все наработки и по психологии, и по звездочтению, и там еще по всяким там определениям, в том числе, который тоже входит в славяно-русскую варновость, то тогда мы понимаем, кто перед нами, что на данном этапе он готов делать, что он сможет делать там через год, через два, через три, куда ему лучше идти, а куда лучше не соваться, потому что он там будет не в своей тарелке, он все будет разрушать, либо дело не пойдет, он будет все тормозить. Кто готов для того, чтобы, например, стать управленцем? Вот по природе он управленец, вот он не может без этого жить. Да, он руками что-то может делать, но он управленец. А другой стратег, он там разрабатывает планы. И вот когда мы вместе соединяем всех, и каждый на своем месте, и проявляет себя по полной программе, вот тогда наш автомобиль, наш вот этот вот огромный механизм начинает не пробуксовывать и тыркать-пыркаться, а двигается по полной скорости, которая возможна по этой трассе, и привозит нас туда, куда нам надо. Вот наша задача, когда мы говорим уже про центр обучения, учитывать все это. И, естественно, опираться на опыт предков. Если мы откидываем опыт предков, то есть свою родную культуру, которая соответствует нашему естеству. Еще раз напомню, культура – это не песни и танцы. Песни и танцы – это отражение культуры, отражение нашего быта. Ведь посмотрите, все песни народные и танцы, они связаны с земледелием, с какими-то делами на земле, в доме, в обрядах, взаимодействие с богами, с предками и так далее. Это только отражение нашей культуры. Так вот, когда мы все это принимаем, когда мы все это понимаем, вот только в этом случае тогда мы можем правильно обустроить вот эти всякие тренинги, обучение и прочее, прочее, о чем сегодня у нас разговор-то и идет, к чему мы должны прийти. А вот теперь, как это все делать в совместной работе, я думаю, дальше Александр Федорович разовьет, ну и я тоже чем смогу добавлю. Хорошо, Леш, ну вот еще раз подчеркну, что вот когда мы говорим, что это все процессы, которые надо налаживать, особенно вот в области единства людей, они готовы, с неба не падают, да, и когда мы говорим с тобой, Леш, о том, что требуется терпеливое, рачительное, доброе внимание и причем мудрое рачительное отношение к этим вещам, оно как раз и включает все то, что ты сейчас еще раз нам сказал. И вот смотрите, друзья, ну вот, к примеру, да, мы вот у себя создали общину и школу развития человека, которая вот уже 30 лет существует. Сама община тоже, вот несмотря на то, что у нас в республике все находится, ну я бы сказал так, в подвешенном состоянии, где еще львиной доли закона просто не написано, не существует. В области экономики все имеет такой неустойчивый характер, без всякого, так сказать, обозримого какого-то будущего, который, на основе которого можно было бы строить какие-то планы и так далее, и так далее. Но вот у нас есть эта община, мы на ней конкретно занимаемся, да, очень многими вопросами. И вот сегодня сложилось такое состояние, что вот мы встречаемся друг с другом в городе, да, а нам просто радостно от того, что мы есть вместе. Мы готовы друг другу, вот буквально, ну, совсем недавно у нас случился пожар, семья, мать с тремя детьми, вот, дом сгорел дотла, еле успели выскочить, да, и вот просто кинули клич, сразу народу сбежались, она уже, эта мать уже не в состоянии переработать столько вещей, сколько ей натащили, да, вот, и идет такая огромная помощь, что вот, и люди рады в этом состоянии единства. Мало того, мы же себя вот отрабатываем действительно вот те самые технологии, которые Леша упомянул, да, они как раз и основаны на конкретной вот этой развлечении каждого человека, его знаний, его опыта. И помогая технологии эти сначала опробовать, пережить, потом проанализировать, потом довести до вот этих планов для каждого конкретного человека, ну то есть программа действий в области вот этой технологии, которая меняет его там то ли дурные привычки, то ли, так сказать, развивает в нем какие-то там особенности, связанные там то ли с коллективизмом, то ли с пониманием мира немножко нового для него. И все это, как говорится, постоянно вместе мы идем по этому пути и помогаем ему это все освоить, но до результата устойчивого, не просто. Вот. И вот это все формирует наше такое пространство радости, быть вместе, быть, как говорится, причастными к этому возрождению себя, от чего каждый человек испытывает на самом деле огромную радость, когда он начинает различать, что такое плохо, что такое хорошо, что такое его как бы шаблоны, дурные привычки, куда они его ведут, и он понимает, что это качество совершенно не то, чего бы ему хотелось. Вот это развлечение плюс технология, они очень быстро дают результат. И мы всех людей, которые так или иначе с нами прикасаются, мы их вооружаем, даем возможность это попробовать, пережить, почувствовать, понять, о чем идет речь. Пожалуйста, берите, применяйте, и все это у нас, как говорится, все на бесплатной основе, и никто там, как говорится, не чувствует себя там обделенным в этом контексте. И вот эта работа, она, ну, как бы уже имеет многолетнюю практику, и всегда есть результат. Всегда. Вот у нас очень много людей, которые, ну, в силу разных обстоятельств разъехались кто угодно. Кто на Урал, кто в Сибирь, кто в Москву, кто в Питер, кто-то там живет во Франции, кто-то в Канаде живет. И все с благодарностью вспоминают вот это наше пространство единства, вот нас таких, да, с очень большой благодарностью вспоминают и говорят о том, что то, чему мы вот здесь научились, нам очень-очень здорово помогает. И выдержать какие-то сложности жизни и так далее, и так далее. Но я хочу подчеркнуть ощущение, вот это сознание того, что мы вместе, что мы как-то, ну, я бы сказал, как бы части большого пространства вот этого единства радостных, интересных людей, вместе. Вот это само состояние сознания общинности, сознание единства, оно многого стоит. И для этого, ну я вам честно скажу, не стоит жалеть ни труда, ни времени, ни каких-то, так сказать, других особенностей, которые развивают эти процессы. Оно стоит того. Ну вот так коротко, что бы хотелось нам донести в этой передаче. Что бы ты, Леша, еще добавил? Да, здесь нужно понимать, что вот такие центры сборки, центры обучения никто за нас самих не создаст. Надо честно в этом признаться. Если мы не проявляем инициативу, на нас никто внимания не обратит. Даже если где-то там наверху сидят люди, которые обременены властью, даже те, которые думают о народе, они всего знать не могут. И если вы к ним не придете, скажете: уважаемый, у нас есть проект вот такого обучения, давайте мы сделаем вот такой досуговый центр, где будем людей готовить к жизни современности, чтобы они были не пескли какие-то там, не слизняки, а чтобы они отвечали за свои дела, за своих детей, семьи и так далее. Ну и если вам говорят: да, ой, здорово, конечно, то тогда какие-то гранты там можно будет получить и продвигать это. Но если вдруг там скажут: да нафиг вы нам нужны, у нас своих там забот хватает, надо там бабло пилить, а вы тут своими этими какими-то центрами, то тогда в этом случае все еще проще становится. Что сами сделали, то сами и будем давать своим детям, своим внукам, себе самим, своим близким людям, и в этом сами будем жить. Поэтому, когда мы говорим про вот такие уже центры обучения, то надо понимать, как это все будет устроено, кто там будет устроен, и главное, каким образом сорганизоваться. И вот тут я хочу напомнить очень простую взаимосвязь и последовательность шагов, которые многие люди, что в делах, связанных с производством, что в делах, связанных с распространением, что в делах, связанных с обучением и так далее, не учитывают часто. Сразу люди начинают хвататься за какую-то землю. Сразу люди начинают хвататься за какие-то деньги. И в конечном итоге происходит беда, потому что деньги вроде бы взяли, а как там их распределить, куда их направить, часто не понимают. Вроде бы есть земля, а чего-то не учли, и получается все криво. Потом деньги привлекаются, или люди привлекаются, тоже беда. Либо людей сразу привлекают, не разобравшись, что за люди, не понимая психотипов, не понимая их варновость с точки зрения прохождения, нахождения, предназначения, не понимая их специальности, ну и так далее. Ну просто хороший человек и все. А потом проблемы... Потому что все мы делаем с людьми, и если человек не на своем месте, он эти проблемы создаст. Поэтому вот здесь последовательность такая. Сначала собирается маленькая-маленькая горстка людей, которые способны державно мыслить. Не себе в карман тянуть, не ради своего кармана, а ради будущего наших правнуков. И они определяют, что нам сейчас необходимо сделать в этом мире. Вот какая у нас цель, какая идеология. Например, с точки зрения воспитания и образования. Собрались, матрицу вот эту сложили, образ сложили. И дальше что необходимо сделать? Теперь необходимо пригласить тех людей под эту цель, идеологию, которые ее принимают, для того, чтобы они могли уже по своим специализациям, по своим направлениям разрабатывать конкретику. То есть эту матрицу переводить уже в какие-то планы, в какие-то макеты, ну что-то вот конкретно. Причем это должно быть не просто одно направление какое-то, как вот говорят там в специальности, только гусей растить, либо там только гайки крутить. Нет, это должно быть комплексно. Если мы говорим про детей, или про взрослых, то мы должны понимать, где они будут жить, чем они будут питаться, куда они будут в туалет ходить, где они помоются, где они будут спать, где будет класс обучения, какая программа, какая будет трудотерапия, потому что без трудотерапии ничего нельзя, какой будет отдых и прочее, прочее. Тут вырастает комплекс целый сразу занятий, чем заниматься. Вот если мы это все упускаем или берем что-то одно, то беда. Так вот, цельное представление по разным направлениям складывается вот теми людьми, которых мы приглашаем. Когда все макеты, планы составлены, ясно, что вот нам нужно, например, столько-то земли, такие-то строения и прочее. Вот теперь мы только подходим к технологиям, которые сюда привлекаем. Только теперь мы подходим к строениям, каким-то покупке, приобретению, либо аренды, либо там еще что-то с землей связанных и так далее. И исходя из этого уже, понимая цели, задачи, проекты, земли, технологии, мы понимаем, сколько теперь нужно на это денег. И вот когда мы подошли к четвертому этапу, оказывается, что у нас уже и люди призваны, и специалисты есть, и тогда всем миром, всем гуртом мы просто складываемся по чуть-чуть и поэтапно, определив приоритеты, вот сначала это, из этого растет, потом это, мы начинаем строить полгодика вот это, годик вот это, через там год, через два, через три у нас получается весь проект, который запущен. Вот только такая последовательность нас избавит от множества проблем. Вот только такая последовательность нам позволит в голове держать цель, понимать, какая идеология, иметь представления и образы, и разные направления, вот, которые мы как раз людей пригласим. Вот это очень важно. Если мы это убираем, то тогда никакого образовательного обучающего центра, как и производства, у нас не получится. И почему вот это я сейчас указал за передачу у нас про образование, я так вот говорю про такие прям уже шаги конкретные. Да потому что часто приходят люди, которые вот там-то про деньги начинают сразу говорить, про землю и так далее. Я говорю, представьте, что завтра у вас есть и деньги, и земля. Конкретика, что вы дальше будете делать? И вот тут начинается затык. Вроде бы они пришли с образом, а этот образ не выложен, не разложен. Он где-то там витает, а его еще нет. И вот это первая проверка, когда вы говорите, хорошо, тебе нужно там 100 миллионов, считай, что завтра они у тебя будут. Тебе нужна земля, представляешь, что ты первое сделаешь, что последнее сделаешь, куда придешь и так далее, с какими людьми. И все. Вот это самая лучшая проверка, в том числе и о том мы говорим в образовании. И вот это как раз является тем самым совместным нашим деянием, которое позволит прийти к единомышлению, к единогласию и предварить нашу жизнь, все, что задумано. Хаотичные движения больше не должны в нашей голове появляться, потому что тот, кто сам хаотичен, ничему доброму никого не научит. Ну вот, наверное, так. Да. И, друзья, я бы в заключение хотел сказать, еще раз сказать вот о том, что действительно, когда мы прошли эти все этапы, и мы сформировали вот это пространство в результате совместного там, обучения, деятельности, проверки всех своих сложностей, притираний, умения это все слышать, договариваться, мы действительно создаем вот это пространство. И здесь настолько отчетливо чувствуется, что я не одна какая-то песчинка, которая все время в страхе боится и неуверенности, получится, не получится. А мы сила вместе, сила, которая все по плечу. Коллективный разум до такой степени может все это, вот, что сейчас Алексей говорил, разложить по полочкам и обогатить вот этими конкретными, так сказать, идейками маленькими, да, что вот эта сила единства, она это все в состоянии сделать в любом количестве. И вот ощущение вот этого опоры такой, как наше единство, оно все может, абсолютно все может преодолеть, добиться и так далее. Поэтому ищем возможности единения, а результат следом последует. Это уже проверено тысячекратно. Ну, хорошо. Вот. Ну что ж, друзья, напоминаю, вы смотрели, слушали Народное славянское радио. Мы сегодня рассматривали очередную тему в серии передач про объединение. В виртуальной студии находился Алексей Орлов и Александр Федорович Соколов. Прощаюсь с вами, желаю вам всего самого доброго. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. До скорого, друзья.